Глава 26. Где-то я слышал или читал выражение, что нормальные герои всегда идут в обход. Мой напарник явно не относился к этим товарищам. Зачем? Вот так же короче. Миррон с упоением давил на педаль газа, что-то улюлюкая, явно наслаждаясь мощью своего автомобиля. Мы летели по гладкому, как стекло, асфальту в сторону построек, до которых на глазок было около 2 километров. Только сейчас я осознал, насколько обширны у князя владения. Не удивлюсь, если у Грабецкого здесь в наличии свой персональный лес и небольшое сельскохозяйственное поле. Сейчас же мы ехали по качественной дороге, и я мог видеть не просто бурьян, а вполне себе цивилизованные альпийские лужайки. Я уж не знаю, сколько травы было вырвано и пострижено в процессе достижения такого результата, но смотрелось это действительно здорово и очень богато. Позади нас раздались выстрелы. Я оглянулся и увидел, как выбежавшие из будки охранники палят по нам из винтовок. Если честно, я даже немного удивился такому развитию событий. Мне казалось, усадьбу Грабецкого охраняют вампиры, а их главное оружие — крепкие клыки и сильные руки. По крайней мере, раньше мне не приходило в голову, что кровососы могут ходить с ружьем под мышкой. Заднее стекло нашего джипа лопнуло от попавшей пули, но Мирон, казалось, и бровью не повел. «Эдуард Алексеевич!» — крикнул он, отчаянно крутя баранку. «Достань сумку из багажника, там арбалет шикарный! Чую, он нам сейчас непременно пригодится!» Мирон буквально упивался происходящим, похохатывая над чем-то. Цепко схватив протянутый самострел, он уложил его на приборную панель и требовательно потянул руку назад. «Стрелы!» Промелькнувшая перед глазами тень и последовавший за этим удар по машине стали для меня и моих спутников полнейшей неожиданностью. Уже потом, спокойно осмыслив произошедшее, я понял, что мы попали в элементарную ловушку. Дорога в этом месте шла между деревьями, склонившимися над дорогой, и ожидавший нас вампир, как видно, скрывался в густых ветвях и просто выгадывал удобный момент. Но в тот миг ничего этого я, естественно, понять и подумать не успел. Страшный удар по капоту автомобиля заставил машину подпрыгнуть и замереть на месте, вкопавшись носом в землю, как будто она внезапно на скорости зацепилась днищем за огромный крюк на земле. «Говорила мама, пристегиваться надо», — мелькнула здравая мысль, когда головой вперед я вынес лобовое стекло и полетел навстречу приключениям. Пропахав лбом пару метров асфальта и содрав себе в кровь ладони с коленями, я охнул и посмотрел на раскуроченный лендровер. Кровосос, так удачно остановивший наш рывок к дому, в этот момент уже пытался открыть водительскую дверцу, за которой без сознания повис на ремне безопасности Мирон. Подушка безопасности по какой-то причине не сработала, поэтому мне было прекрасно видно, как по щеке моего друга стекает струйка крови. Летевшие за нами джипы затормозили метрах 40 позади, оглушая округу скрипом шин и тормозов. Из ехавшего первым черного внедорожника выскочили 2 бойцов с автоматами наперевес и, не задумываясь, открыли шквальный огонь по вампиру. Несколько пуль попали в тело упыря, и он сначала завизжал, а затем кинулся по полю, виляя как заяц. Вслед ему продолжали нестись пули, но то ли пули не той системы, то ли кровосос особенно живучий попался. Первую секунду я хотел броситься за ним в погоню, но увидел, что с другой стороны лендровера окровавленный Эдик отмахивается еще от 2 вампиров, а на черные джипы Крамера запрыгивают невесть откуда взявшиеся упыри. Их было много. Не тьма, конечно, но гораздо больше 2 десятков. Или даже раза в 2 больше. Я понял, что поговорить с нами никто не желает. Князь решил не подчивать дорогих гостей хлебом с солью, а сразу перейти к активной стадии любой великосветской дискуссии. Драки до окончательной смерти определенного количества участников. Моя вторая сущность отреагировала на опасность именно так, как мне и хотелось. В этот момент на помощь Эдику уже бежал не я, а огромный бурый медведь. Дело было плохо. У полковника оказалась рассечена голова, то ли при аварии, то ли кто-то из упырей оказался удивительно проворным. Кровь обильно заливала лицо Эдика. Он, не глядя, активно отмахивался от вампиров каким-то длинным клинком, но долго это продолжаться не могло. Слава богу, что эти кровососы любили классику, поэтому огнестрельного оружия у них в руках я не заметил. Один из упырей уже заходил сбоку и примеривался, как половчей, вспороть бок полковника. Рука с длинными когтями взметнулась вверх и начала свое движение вниз. Именно в эту руку я и вцепился первым делом, огромными скачками добежав до своего друга. Вампир закричал от страшной боли, но я лишь сильнее сжал челюсти, чувствуя, как рвутся под моими зубами мышцы и ломаются кости. Упырь дернулся в одну сторону, а я рванул мордой в другую. Обрубок руки остался у меня во рту, и я с омерзением сплюнул, заурчав от брезгливости. На какое-то время этот кровосос был не опасен. Он отпрыгнул в сторону и теперь медленно отходил от меня, прожигая ненавидящим взглядом. Культя беспорядочно дергалась вверх-вниз, но крови не было. Поэтому стоило помнить, что враг по-прежнему опасен. Чувство опасности кольнуло затылок, и я обернулся, чтобы увидеть, как второй кровосос решил оставить на время Эдика в покое и переключиться на более опасного соперника. Он бежал прямо на меня, оскалив в злобной гримасе рот с острыми клыками. Я зарычал и, привстав на задних лапах, махнул передней, пытаясь достать его. Но вампир как-то ловко прыгнул и исчез из моего поля зрения. Я почувствовал сильный удар в поясницу, и мне пришлось несколько раз прыгнуть из стороны в сторону, чтобы не дать упырю зацепиться за шерсть и оседлать меня. Теперь я стоял на четырех лапах и внимательно следил, как вампир, широко улыбаясь, подбирается ко мне по большой дуге. Действовать стоило побыстрее. Его товарищ уже, видимо, пришел в себя от потери конечности и собирался сейчас отомстить мне за свои увечья. Я дернулся вправо-влево, желая обмануть противника, но вампиры были не так просты и довольно уверенно пытались взять меня в клещи. Вампиры обладают достаточно большой физической силой и способны двигаться с нереальной скоростью. Я покрутил мордой, оценивая диспозицию, а затем внезапно кинулся на того бедолагу, что совсем недавно стал одноруким. Судя по всему, это было не совсем логично в глазах вампиров, потому что мое решение застало их врасплох. Калечный упырь как-то неловко пытался отмахнуться пока еще целой конечностью, но я без затей сбил его с ног и теперь с истинно животным удовольствием топтался по его телу. Поначалу он пытался орать, но мои лапы, несколько раз наступившие ему на лицо, живо заставили пересмотреть свои взгляды на громкие крики. Второй кровосос было бросился на помощь своему товарищу, но прямо перед прыжком неожиданно замер и схватился за грудь. Я увидел блик солнца, а затем вампир начал буквально гореть изнутри и таять. Через секунду лишь хлопья чего-то серого, похожего на пепел, кружило над асфальтом, а позади я увидел помятого, но вроде как вполне здорового Мирона. Мой напарник держал в руке арбалет и зло скалил лицо. «Я хочу убить здесь всех!» — по слогам произнес он. «У меня была почти новая машина!» Ну да, лендровер теперь явно годился только на сдачу металлолома. И так не слишком новый, сейчас он представлял из себя груду искореженного железа, причем характер повреждений явно может вызвать море любопытства. Я рыкнул, указывая лапой на лежащего вампира, а затем рявкнул чуть тише, мотнув головой в сторону Эдика, все еще зажимавшего кровоточащую рану на голове. «Я тебя понял», — мгновенно сориентировался Мирон и достал из машины большой серебряный нож. Я развернулся и бросился назад, где в жутком хороводе кружились вампиры Крамера и Грабецкого. Зрелище, доложу я вам, было жутким. Кровососы дрались абсолютно молча, компенсируя тишину яростью и нежеланием щадить своих противников. Бойцы Крамера больше не стреляли из автоматов, поэтому бой превратился в рукопашную драку, причем наши неожиданные союзники явно проигрывали. Пять или шесть вампиров в черном облачении сбились в круг спина к спине и яростно отбивались от наседавших на них противников в камуфляжной одежде. Тяжелее всего приходилось Крамеру. Один из врагов умудрился вцепиться ему в плечо клыками, и теперь лидер семьи мог орудовать свободно только одной рукой. Против него было четверо, но черный клинок и скорость, с которой им орудовал вампир, поражало всякое воображение. Я рыкнул и бросился на помощь Крамеру. Прыжок. Хруст ломающихся под ударом моих лап костей не слышен за предсмертным воплем вампира. Удар. Распоротый от живота до горла вампир обращается в кучку кружащегося на ветру пепла. Еще удар. Другой противник отлетает на несколько метров в сторону. Не ожидавшие нападения в спину враги на секунду впали в замешательство, а воспрянувшие духом подручные Крамера пошли в отчаянную атаку. Хруст, крик, удар, прыжок, еще удар, еще, еще. Все кончилось быстро и внезапно. То здесь, то там громоздились кучки черного пепла, а подручные Крамера добивали двух отчаянно цеплявшихся за жизнь противников. Я прислушался к своим ощущениям. У меня противно ныла левая лапа, и я никак не мог вспомнить, где именно я мог ее повредить. С другой стороны, кровь не течет, уже хорошо. Вон союзникам досталось куда больше. Изрядно помятый, но вроде бы целый, Крамер с горечью оглядывал всего лишь четверых из оставшихся в живых своих людей, а затем подошел ко мне и, на секунду задумавшись, поклонился. «Я твой должник, оборотень!» Немного пафосно произнес он. «Еще немного, и у Грабецкого могло получиться!» Я рыкнул ему в ответ и заспешил обратно к своим друзьям. Оборачиваться обратно мне не хотелось. Неизвестно, какие еще сюрпризы могут поджидать нас в этом поместье, а в медвежьей шкуре шансов выжить у меня гораздо больше. Мирон возился возле Эдика, который категорически отказывался бинтовать голову, и прихлебывал какой-то эликсир из сумки моего напарника. Выглядел он не то чтобы здорово, но, скорее всего, дело было в том, что он так и не умылся. Размазанная по лицу кровь явно не придавала ему красоты. «Пойдемте быстрее», — хмуро сказал Эдик Крамеру. «Что-то подсказывает мне, что надо торопиться. Я не думаю, что князь и Контериил верили в то, что сумеют избавиться от нас вот так просто». Дом князя при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж и большим, как я думал. Трехэтажный особняк из стекла и бетона с причудливыми башенками. Несколько статуй и фонтан перед его фасадом смотрелись достаточно инородно. И вообще складывалось впечатление, что сам дом не из этой местности. Обычно за городом строят что-то либо напоминающее деревенские избы, либо средневековые замки, а здесь просто мешанина из кубиков. Недалеко от входа в дом стояла и тревожно гудела негромкими разговорами группа людей, человек в 20. Они были одеты достаточно серо и однообразно, какие-то одинаковые комбинезоны у мужчин и серые платьицы у женщин. Стоявшие с испугом рассматривали нашу приближающуюся к ним разномастную компанию и явно не ожидали для себя ничего хорошего. Скорее всего, эти люди были слугами в доме Грабецкого. Хотя нет, секундой позже я понял, что это были не люди, а вампиры, пускай и не самого высокого социального статуса. Но факт оставался фактом. Перед нами сейчас было два десятка кровососов. В центре этой группы стоял высокий статный мужчина, возраст которого угадать было достаточно сложно, но он явно измерялся не годами или десятилетиями, а как минимум столетиями. Годы не согнули ровную и прямую спину, а черный фрак только подчеркивал чувство собственного достоинства этого господина. Мужчина явно был признан лидером встречавших нас. По крайней мере, все остальные как-то жались к нему, как будто искали у старика защиты и поддержки. Он смотрел на нас молча, не участвуя в общих перешептываниях, и лишь немного дрожащие руки, которым удивительно гармонично подошли тросточка и котелок, выдавали его сильное душевное волнение. «Ну и кто это?» — спросил Мирон, сдергивая с плеча арбалет. «У князя бойцы закончились». «Мы всего лишь слуги», — облаченный во фрак мужчина сделал несколько шагов нам навстречу и с достоинством посмотрел прямо в глаза Эдику. Каким-то внутренним чутьем он угадал, что полковник имеет право принимать решения единолично, и сейчас обращался в первую очередь к нему. «Мы не имеем никакого отношения к тем вампирам, с которыми вы сражались». Я хотел было высказать свое мнение о том, кто и к кому имеет отношение, но из пасти вырвался лишь одинокий рык, от которого встречавшие нас прижались друг к другу еще теснее. «Даже так? То есть вы совсем ни при чем?» Несмотря на ранение, Эдик уже более-менее пришел в себя, а его испачканное в крови лицо придавало словам солидности и тяжеловесности. «Поэтому вы просто стояли и молча ждали, кто же победит». «Мы всего лишь слуги», — повторил мужчина. «Мы не умеем и не хотим воевать. Наш удел — служить князю Грабецкому». Полковник медленно глядел на вампиров, собравшихся за спиной, уговорившего с ним, а затем спросил. «Разве они не члены вашей семьи? Зачем князь послал их убить нас? Где сам Грабецкий и кто вы такой, раз взяли на себя смелость говорить от лица всех собравшихся?» «Я Ворлан, хранитель ключей и дворецкий князя Грабецкого», — с достоинством ответил мужчина. — В семье может быть много детей, но не все они вырастают достойными своих родителей. Он помолчал немного, а затем добавил. — Эти? — мужчина презрительно мотнул голову в ту сторону, где лежали останки поверженных нами вампиров. — Были шавками Контериила. Они мечтали о смерти хозяина, надеясь возвыситься после его смерти. Князь тяжело болен и поэтому не смог пресечь все эти бесчинства. Но его хворь не повод нам думать так же, как эта кучка отбросов. «Очень красиво и очень пафосно», — подал голос Крамер. «Старик, ты с таким же пафосом воткнешь нож мне в спину, когда я повернусь тебе спиной». «Вы ошибаетесь, любезнейший». Лицо дворецкого стало напоминать восковую маску, но голос оставался ровным. «Я помню вас, вы несколько раз бывали в этом доме. Вы не хуже меня знаете, что такое амулет общего зова и верность семье. Мы не хотим и не можем пойти против воли князя. Но это не значит, что мы должны пытаться убить всех, кто принадлежит к другому клану. Тем более, что князь не имеет никакого отношения к произошедшему здесь». «Ты до сих пор не ответил нам, где князь, Ворлан!» — повысил голос Эдик. «Ты не можешь говорить от лица семьи, даже несмотря на твой статус. Я хочу услышать ответы от самого Грабецкого». «Князь в подвалах дома», — ответил Ворлон. «Его перенесли туда уже довольно давно, когда болезнь лишила его сил. Сейчас с ним Контериил и дочка Грабецкого». «Они решили убить его?» — воскликнул Мирон, но старик отрицательно помотал головой в ответ на его слова. «Контериил связан узами амулета. Он не может причинить вред князю, даже если бы и пытался». «Ворлан! Сегодня днем Контериил захватил в плен нашего друга!» Голос Эдика внезапно окреп, и я удивленно посмотрел на полковника. Мне казалось, что он потерял гораздо больше сил от ранения. «Покажи нам, где их искать, и я обещаю, что помогу твоему князю!» Дворецкий посмотрел на полковника немигающим взглядом, потом вздохнул и отрицательно помотал головой. «Вы чужие в нашем доме, и я не могу помогать вам!» Твердым голосом ответил Ворлан. «Вы знаете, я хранитель ключей и не могу пускать в дом без приказа хозяина». «Не вешай мне лапшу на уши, дворецкий!» Зло ощерился Крамер. «Может быть, люди и не в курсе твоих возможностей. Но мне-то прекрасно известно, что хранитель ключей сам решает, кого и куда пускать. Твоя верность хозяину похвальна. Но ты сам сказал, что он болен. Тем более у меня есть большие подозрения, что ему еще и опасность грозит». «Я не помню, чтобы кто-то из присутствующих был близким другом хозяина», — стоял на своем дворецкий. «Придурок, ты русского языка не понимаешь», — взорвался Мирон. «Где-то там в доме мой друг, и мне плевать, кто в каких позах дружил с твоим хозяином. Либо ты сейчас покажешь нам, где прячется Контериил, либо мы вот с этим медведем просто по кирпичику разберем все ваши строения. Тебе понятно?» «Понятно», — чопорно кивнул Ворлон. «Вы действительно очень убедительны. Я помогу вам, но не надо думать, что вы меня испугали».